Глава 32. Лера. Зависаю на портрете отца, высеченном на черном памятнике. Мы, оказывается, так с ним похожи, а я никогда ранее этого не замечала. Может, поедем? Кажется, дождь вот-вот начнется, подгоняет меня Марк, нервно переступая с ноги на ногу. Не знаю, сколько я здесь сижу, но, судя по уставшему и немного раздражительному вздоху Марка, времени прошло немало. А я не хочу уходить. Такое чувство, что только здесь я могу быть с ним рядом. Столько вопросов крутится в моей голове, и ни одного ответа. Почему, папа? Что было написано в предсмертной записке? Задаю этот вопрос в сотый раз, не меньше. Марк на мгновение возмущенно закатывает глаза. «Лер, я тебе не скажу ничего нового». Там было признание в том, что это он убил ту пропавшую девушку и что он больше не может жить с чувством вины. Садится рядом со мной, упирая локти в колени. Я слышала эту фразу много раз, но я не могу в нее поверить. Мозг отказывается воспринимать всерьез смысл этих слов. Мой папа не может быть убийцей. Да, он сложный человек, часто бывал грубым и жестким. Но он не мог убить человека. Не мог. И тем более застрелиться сам. Я не верю, что папа мог такое сделать. Делюсь своими переживаниями с Марком. Так уж случилось, что он единственный, кто у меня остался. Но он держится будто бы отстраненно, поддерживая меня лишь банальными фразами. Иногда по людям сложно определить, на что они способны. Я понимаю, что он твой родной отец, да и для меня он был близким человеком, но такова правда. Сухо отрезает, поднимая взгляд в небо. Откуда капают первые капли дождя? А тело, тело девушки нашли? Продолжаю допытывать вопросами Марка. Нет. Эту тайну он предпочел унести с собой в могилу, угрюмо заключает, резко вскакивая с места. Может, пойдем уже? Странно, очень странно. Меня терзают сомнения, очень смутные сомнения. «Лера!» — возмущенно окликает меня Марк, и я медленно плетусь за ним. Я опустошена, разбита, раздавлена. Смерть отца добила меня окончательно. Такая глубокая рана внутри образовалась, ничем не вылечишь ее. Разве что время мне может помочь. «Сегодня нужно будет встретиться с ведущим и обсудить развлекательную программу для гостей». Отвлекает меня голос Марка, пока я, уставившись в окно машины, наблюдаю за усиливающимся дождем. Это, запинаюсь, мне плохо, больно и горько. Какая может быть встреча? Даже думать об этом не хочу. Неужели он не понимает? Обязательно нужно сделать сегодня? Так как мы с тобой выбрали самого популярного и востребованного ведущего, то да. У него время расписано по минутам, Лер. Если профукаем сегодня, то даже не знаю, когда он сможет выделить для нас время в следующий раз. Приводит мне весомые факты Марк. Пока стоим на светофоре, касается грубой холодной рукой к моей щеке. Лер, я понимаю, тебе сейчас нелегко, но нужно жить дальше. Молчу. Подозреваю, что Марк принял мое молчание как знак согласия. А я на самом деле думаю о том, что не хочу никакой свадьбы. Вот только сейчас сказать об этом Марку не решаюсь.